Я могу понять, что очень довольны. Именно в ваших интересах работа крепость. Да. Здравствуйте. Да. Гульмира Сифулаевна, это вы? А вы кто? Что еще раз? А вы кто? Звонок поступает у ОКС, меня зовут Семена Ивановна Михайловна, знаете, разговор ведется. Угу. Гульмира Сифулаевна, это вы? Немножко неправильно вы сказали, но я. А как правильно? Да ладно, проехали, говорите, чего вы хотели. Звонок поступает по поручению акционерного общества Почта Банк, общество с ограниченной ответственностью кредит «Экспресс-финанс». Меня зовут Семен Ивановна Михайловна, в этот разговор ведется. Звоню вам по поводу вашей оплаты, точнее задолженности в 34 176 рублей 65 копеек перед Почта Банком. 462 дня от вас оплаты не поступает, брали вы кредит наличными в просрочку выше 12 чеков в 2012 году. Поэтому кредитор требует от вас оплаты в течение 3 дней, сумму 34 176 рублей 65 копеек. Оплата у вас такая поступит? Я не могу с вами это обсуждать, потому что не получала уведомления от кредитора о привлечении третьих лиц для осуществления действий по возврату просроченной задолженности. Гульмира Сифулаевна, мы работаем с вашим кредитором на основании 1005 статьи. Прекрасно, но пока это исключительно с ваших слов. Я не видела этому никаких доказательств. Ваш кредитор мог уведомить вам, как ему было удобно. Да, на основании чего вы это утверждаете? Минуточку. На основании чего вы это утверждаете? На основании 230-го федерального закона, он мог меня увидеть исключительно заказным письмом с уведомлением о вручении, в силу того, что соглашение о том, что уведомлять меня иным способом, я не давала разрешения своего. Вашего согласия никакого не требуется. Мое согласие требуется, потому что по тому же 230-му федеральному закону, да, я, если меня уведомляют иным способом, не предусмотренным, то есть предусмотренным соглашением, да, то это подразумевает, что у меня должно быть соглашение с кредитором. Никаких соглашений мы не заключали. Еще раз повторяю, вашего согласия никто не требуется ни для кого. Почитайте 1005 статью. Еще раз повторяю, для тех, кто на броневике, согласие на уведомление иным способом. Вы сейчас тянете в индекс. Вы чего орете-то? Успокойтесь. Просто нервная. Вы не слышите, вы не понимаете. Ну так не надо орать. Вы закройте ротик, услышьте, что вам говорят. И ровно после этого вы сможете высказаться. А если вы будете вот так вот тарахтеть в параллель, у нас не получится с вами конструктивного диалога. Вы спокойнее себя ведите, у вас работа связана со стрессоустойчивостью напрямую. Она должна у вас присутствовать быть. Чего вы срываетесь-то? Если вы не справляетесь со своей работой, ну, пейте валерьянку или находите другую, но орать на меня я не позволю всяким непонятным тёзкам. Если вы справляетесь со своими долгами, это вас совершенно не касается, ровно потому, что уведомление от кредитора о привлечении иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности я не получала. Письмо. Если вы агент кредитора, значит вы обращаетесь к нему. Гульмира Сифулаевна, кредитель себя. Спокойно, не орите. Нервная вы, мадам. У вас выпадут зубы, волосы и ногти, если вы будете так визжать. Прекратите визжать. Так вот, ровно в тот момент, когда мной... Да. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Меня зовут Базарова Ирина Александровна, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Скажите, пожалуйста, Александра Вячеславовна, знакома? Кто еще раз? Александра Вячеславовна, это вы? Это мы. Замечательно. Название по поводу ваших невыполненных обязательств. А что тут замечательного? Перед Альфа-банком. Сегодня общая сумма. Это все то вы. Замечательно. А если бы это было не я, то вы бы расплакались? Я еще раз сказала, замечательно. Ну, что ж мне плакать-то из-за вас? Ну, так, а что тут замечательного, что это я? Что тут такого? Ну, я и я. Ну, давайте вы не будете сам это выяснять, ладно? Ну, я и сказала. А что мне? А что, вот вы давайте не будете мне рассказывать, что мне выяснять, а что мне не выяснять. Ага. Ну, и все, значит, вернемся. Ну, и все, значит. Так, а что тут замечательного-то, я так и не поняла. У вас имеется задолженность. А что тут замечательного? Все еще непонятно мне. Расскажите, нет, или вы просто так болтаете, что-нибудь, что попало? Очень приятно с вами познакомиться, некоторые из ваших говорят. 18 июня будет необходимо... Лживые мошенницы. Когда будет оплата? Сегодня, завтра? Когда вы мне оплатите? Мне удобно сегодня. Оплачивайте. По номеру телефона можете перевести деньги. Вы плохо себя чувствуете, да? А вы? Александр Вячеславович, что случилось? Всегда можете не переживать. Что? Давайте как-то артикуляцию поправьте. Вытащите посторонние предметы изо рта и четко, и громко говорите, что хотели сказать. Да давайте молча слушайте. Ага, сейчас бегу и волосы назад, молча слушать еще какой-то глупости. Мне рассказывает какая-то непонятная тетка. Я должна ее молча слушать. Конечно, бежать. Конечно, конечно. Уже. Где-то в ваших влажных мечтах это происходит, что вас должники молча слушают, и вы такая альфа-самка, им рассказываете, что им нужно делать, куда им надо идти. Наверное, мечтаете об этом, да? Но нет, сегодня вам не повезло. Что, наговорились? Нет, не наговорились, что только начала. Когда я наговорюсь, вас не станет уже. Угу. Разрешаю, можете поговорить. Ой, какой дешевый прием. Я сама его часто использую, вы знаете. Так что на меня это не работает. Я буду говорить ровно столько, столько посчитаю нужным. Мне позволение какой-то сотрудницы колл-центра для этого абсолютно не нужно. Так вы расскажете, что тут замечательного, или не расскажете, или вы просто так ляпаете? Попало. Говорите. Вопрос вам задают. Вопрос. Вы в курсе, да, что адекватные люди, когда им задают вопрос, они отвечают? В курсе, нет? Вы меня услышали хорошо? А вы меня услышали хорошо? Или у вас проблемы с восприятием? Вам повторить? Нет, еще раз. Вы повторите? А, да. Вам повторить? Вы тупенькая, сразу не дошло, да? Да, еще раз повторить. А, да, тупенькая. Угу, понятно. Ну, если вы уже совершили такой камин-аут, то ладно, там, чтобы быть, повторю. Я спрошу, что замечательного-то было? Что еще раз повторите? Глуховато. Вот это не надо в уши долбиться, и все будет хорошо. Да. Все? Наговорились? Нет, не наговорились, только начали. Но у вас очень хорошо получается, знаете, вот в плане там вести диалог, вот он такой же советует, откройте свою телефонную книгу. И прямо когда я, каждого человека, своих там родственников, если, конечно, у вас есть там, я знакома, и прям часами начните перезанимать. Сладенькая. В какой момент я упустила, я спрашивала совета у сотрудницы колл-центра? В какой момент вашим мнением? У вас вообще никто, да, вашим мнением никогда не интересуется, что вы звоните незнакомым людям и навязываетесь. Советы раздает она. Ты молодец какая. Жаль, что мне плевать на советы какой-то телефонистки. Вы перезаймете и соберете эту сумму. Ага, да. Бегу и волосы назад. Бегу его. А скажите, в какой момент? Раньше же в Альфа-банке адекватные люди работали. В какой момент маромоек начали набирать? Что случилось? Кадровый голод? Что произошло? Что таких, как вы, даже берут уже? Все наговорили. Раньше же были вполне вменяемые. Там тетки и дядьки звонили и как бы адекватно общались. А тут вот это вот. Вчера селедкой торговала на рынке. Сегодня она уже главный специалист. Как произошло это? Или зарплату снизили? Что случилось? Обидела, вы не обижаетесь, Александр Вячеславович. Я вас не хотела обидеть, котеночка, ты не в состоянии обидеть меня. Нет. Как может блоха обидеть собаку? Как? Это же невозможно. Куснуть там чуть-чуть немножко. Ну, почесалась. Я о себе такого мнения. Да. Человек. Метафора. Знакомое слово? Ладно, когда-нибудь Александр слышала? Господи, какая же жертва ЕГЭ. Бесполезность. Пока. и учим понятие метафора. Поняла? Неграмотная. Позорище. Я могу понять, что это будет.